Когда за Старковым закрылась дверь, Денисов повернулся к Алану, тихонько что-то записывавшему в углу за журнальным столиком. «Что скажешь, Алан?» Алан запустил пятерню в длинные густые волосы, потом забрал в горсть окладистую бороду, пожевал губами. «Икру и красную рыбу отметаем. От ваших коронных бифштексов тоже придется отказаться». «Карп в сметане?» — неуверенно предложил Денисов. «Если бы речь шла о вашем конкуренте, я бы согласился. Теперь мало кто умеет красиво есть рыбу и грамотно управляться с костями. Это нервирует гость. Если вы собираетесь на что-то уговаривать, я бы не советовал подавать рыбу. Только, может быть, осетрину без костей». «Годится», — кивнул Эдуард Петрович. «Еще есть предложение. Я хотел сказать насчет соленого. Может, у нее с почками проблемы, и ей нельзя много жидкости, потому что лицо отекает. С другой стороны, она много курит, значит, должна испытывать жажду. Я думаю, надо подать побольше апельсинов, а еще лучше грейпфруты. Они хорошо освежают. Почистить, аккуратно нарезать и подать со льдом. Обо всем остальном я позабочусь. Овощи, напитки, кресло с высокой спинкой. Я все записал». «Спасибо, Аланчик. Пропал бы я без тебя». «К какому времени готовиться?» «Если б знать». Пока Эдуард Петрович Денисов расставлял сети, в которые собирался поймать Анастасию Каменскую, сама Настя вместе с Юрой Коротковым выбирала из воды собственные сети и с огорчением констатировала, что пока в них никто не попался. «Вокруг меня крутится только Исмаилов. Правда, он ведет себя в точности так, как ты и предсказывал, но он не убийца. С того момента, как я рассталась с Алферовым в парке, и до 2 часов ночи он все время был у меня на глазах. Эксперт не мог ошибиться со временем наступления смерти». «Исключено», — покачал головой Юра. «Ты рассталась с Алферовым в 23:50. Труп осмотрен на месте обнаружения в 4:20 утра. Время наступления смерти ориентировочно 24:00 плюс-минус 15 минут. Прошло слишком мало времени, чтобы эксперт мог ошибиться на 1,5-2 часа. Даже и не думай об этом. Подумай лучше о другом. Твои сигареты я все-таки нашел». «Где?» — встрепенулась Настя. «Недалеко от служебного входа в корпус. Пачка темная. На голой земле ее не видно, если специально не искать. Что скажешь?» «Кое-что скажу. Зачем Алферову идти к служебному входу, когда основной вход намного ближе? Прогулочная тропа там не проходит. Значит, он либо шел туда с какой-то целью, может быть, следом за кем-то, либо его уже мертвого несли в корпус через служебный вход. Давай на минуту забудем про заказное убийство и прикинем, как могло случиться, что человека, только что мирно сидевшего на скамейке в парке и ничем не встревоженного, через 5 минут убивают мастерским ударом карате? Это очень похоже на спонтанное убийство. Не находишь? Тогда надо исходить из того, что он что-то увидел. Что-то для его глаз не предназначенное. Или кого-то, кого он видеть не должен был. Есть идеи, как это проверить, а? Есть. Частично это можно проверить здесь, но основную часть только через Москву. Настя замолкла и некоторое время шла, задумавшись, поддевая ногами опавшие листья. «Юрик, ты помнишь, что я говорила тебе вчера насчет газет?» «В общих чертах. В стране только что произошли серьезные события. Мы оба с тобой помним, что в это время было в прессе. Советы дрались с администрацией. А в городе удивительное единодушие, никаких склок, полное спокойствие. Сразу после подавления путча горсовет тихо-мирно сложил свои полномочия и чуть ли не на блюдечке со словами «вечной благодарности» поднес, куда ему велели.